Глава третья. «Объясни еще раз, как вообще подобное может случиться в здании, где полно стражей порядка, куча охранников и народу? Да там персонала и служащих в принципе больше, чем в любом другом учреждении. У вас там что, вообще полный бардак?» Раздраженно потребовал Иманор. Все никак не мог простить ни одному иолцу, что Стелла когда-то сбежала в эту страну. А для гордовийского императора туда в тот момент хода не было. Магический купол не пропускал. Рун не хотел даже думать, что испытывал высший оборотень, разлученный с истиной. Тем более Стелла хранила твердую уверенность, что он ее предал и бросил. Было дело. Стеллу обманули. Иманор вовремя не ответил на ее мысленные вопросы. Был слишком занят передачей власти Рильгору. Не хотел сам править вместо Ненталя. Ненталь тогда вроде бы погиб. Все считали, что так. Даже Конор. Запутанная история. Санта-Барбара, как один раз выразилась Алена. В общем, Иманор до сих пор по делу и без дела чистил иолцев. Ненавидел их гораздо сильнее, нежели обычные жители Гордавии, что жили и растили детей с мыслями о враждебном соседстве. «Успокойся», — слегка урезонил брата Ненталь. «Дай Сааху нормально объясниться». «Объяснил уже», — рыкнул Иманор. «Они там, похоже, совсем бдительность потеряли, а нам расхлебывать». Саах Таас обреченно посмотрел на младшего императора и беззлобно ответил. «Иманор Дельмах, я понятия не имел, что ты пробиваешься в Иолию за своей истинной парой. Может, хватит уже на нас срываться? Вы женаты, у вас есть дети». «Ты еще поговори, поговори!» Окончательно сорвался Иманор. Было отчего. Стелла где-то там, на земле. То, что она задумала с другими попаданками, ужасно опасно и непонятно вообще, чем все это обернется. А тут еще это. Все понимали младшего императора Гордавии. Все, кроме Сааха Тааса. Он ведь не имел ни малейшего представления о миссии, на которую решились попаданки, но и он не стал лезть в бутылку. «Давайте присядем и еще раз все обсудим», — предложил Ненталь. Рун и сам предложил бы, но хозяева в Гордавии наги, им и распоряжаться гостями. Да и Таас формально обратился именно к змеям. Не в Эльмерию же он пожаловал с визитом. «Время не терпит», — сомнением в голосе произнес иолец, но все же занял предложенное кресло. Остальные тоже присели, только Иманор остался стоять за спинкой кресла Ненталя, скрестив руки на груди. Его хвост свился в тугие кольца, как происходило всегда, когда младший император злился или планировал нападение. Ненталь оглянулся на брата, покачал головой, но ничего не сказал. «Давай заново», — предложил он Таасу. «Значит так, один из моих министров оказался заражен энергопаразитом». «Уже второй», — резко поправил его Иманор. «Не будем перечить фактам и преуменьшать ваши заслуги». «Хорошо, уже второй», — обреченно произнес иолец, не желая вступать в спор. Сейчас именно от нагов и вельмеров зависело разрешение опасной ситуации в его стране. Так что выпендриваться, как любила выражаться Алена, смысла не было. «Никто не знал, что он заражен. Даже сам Дааль Касмих. И вот он как раз находится на собрании в здании городского управления Лиманди, столицы Иолии, как вы все знаете. Внезапно энергопаразит взял верх. Дааль заперся со всеми членами городского управления, персоналом и несколькими простыми посетителями в здании, нажав специальную кнопку, которая блокирует все входы и выходы, и пригрозил взорвать всех силовой бомбой». «А у вас все министры носят такое оружие?» — уточнил Иманор. «Не все. Есть же охрана. Но Дааль, к сожалению, носил какое-то количество силовых бомб в последнее время. На него было совершено несколько покушений, и Касмих хотел оставаться во всеоружии». «Остался?» — рыкнул Иманор. «Чего он хочет?» — спросил Рильгор. «Поговорить с императорами Гордавии и вождем Эльмерии. О чем, я не знаю. но без вас однозначно ничего не решится. И мы почему-то должны спасать твоих чиновников и подданных, — вскинул бровь Имонор. Нет, не должны. Я прошу вас об этом. Но следует понимать и вот что. У Дааля минимум 6 силовых бомб и разных заклятий для защиты и нападения. Если он все их задействует, пострадают не только мои чиновники и подданные. Вполне могут попасть в зону взрыва кварталы Академии Оборотней и даже посольство Гордави. И еще... Вдруг подал голос Конор. Мы не знаем, насколько энергопаразит или зараженный, способный к нормальной мыслительной деятельности. Мы понятия не имеем, как они мыслят. Вдруг заклятие Дааля напустят на всех, кто попадется им на пути, и будут по измерению шарахаться потенциальные энергетические убийцы. Я бы этого не исключал. «От иолцев одни проблемы и никакой пользы», — проворчал в сторону Тааса Имонор. Сах сжал губы, но промолчал. «И это не совсем так», — возразил младшему императору Конор. «Саэлгор очень помогал мне в разработке индикаторов для зараженных энергопаразитом. Сейчас мы трудимся над извлечением заклятия подчинения из носителя». Пытаемся создать излучение, которое позволяло бы на время отключить энергопаразита от мозга зараженного. Без Сэлгора мы бы никогда так не продвинулись. Да и лаборатория Иоли — настоящее царство алхимии и техномагии. Саах разрешил нам пользоваться всем. От оборудования до дорогих химикатов. Так что от иолцев довольно много пользы. Да, разговаривать с психами — самое то, о чем я мечтал, вставая с утра. Уже почти беззлобно рыкнул Имонор. Я тоже не об этом мечтал всю сознательную жизнь, — не сдержался Рельгор. Ненталь снова покачал головой и покосился на соимператоров. Я предлагаю отправить на переговоры меня и Руна. Нас будет сопровождать Конор и несколько стражников. Собирать воинов-вельмеров нет времени. Возьмем наших, они надежны. А как я объясню присутствие Конора? Дааль обещал взорвать всех, если вы явитесь к нему не одни. Скажи, что Ненталь еще не до конца восстановился после его мнимой гибели и комы. Поэтому Конор всегда его сопровождает, отслеживая состояние императора. А если он спросит, почему в таком случае не пришел другой император Гордавии, тот, которому не требуется врачебный пригляд? Тас страховался, но Рун его понимал. Это его служащие, его лучшие управленцы, да и люди тоже его. А в Иолии ценили своих и берегли по мере возможности. «Скажи, что Имонор и Рельгор были на полигоне для тренировок боев с неведомым противником и не отвечали на запросы по связи. Ну, давайте попробуем. Я сам пойду с вами». Таас вскинул голову. Имонор фыркнул в его сторону. Рельгор пожелал. «Удачи нам всем». Надеюсь, получится обезвредить террориста быстро и без потерь. Мне стало настолько не по себе, что, видимо, все отразилось на лице. Интервьюер воззрилась очень внимательно и вдруг пригласила. «Ты следующая». Альва аж встала со стула, и у меня возникло ощущение, что еще немного, и ее огненная магия выдаст нас всех с головой. Такие чары не всегда подчинялись хозяйке, особенно если эмоции зашкаливали. Альва спрятала руки за спиной, но я успела заметить, что в них заплясали искорки. «Хотите идти следующей?» — удивилась наша провожатая. «Ну, заходите!» И Альва стала следующей, вместо меня. Мы с Адой хмуро переглядывались в глухой тишине пустынного холла. Здесь совершенно не было звуков. И я вдруг, наконец, поняла, откуда это впечатление, что даже за дверями нет никого. Все-таки в обычных клиниках врачи не ходят совершенно бесшумно. Из их кабинетов доносятся звуки, разговоры по телефону, шаги, что-то еще. Здесь же нас окутало, я бы даже сказала, обступило. Звенящая, словно предупреждающая сирена, тишина. Она давила и очень нервировала. «Так, Алена, отставить панику. Я вернусь к своему Тошке. Это главное. Что бы ни случилось, я вернусь к сынишке. Поставлю его на ноги и обеспечу ему безопасную жизнь в любом измерении, где только пожелает остановиться». Мысли вернули меня к тем моментам, которые, наверное, ни одна мать никогда не забудет. Маленькие пальчики в моей ладони, нетвердые шаги, курносый носик, уткнувшийся мне в щеку. «Мама, сделай мне бутерброд. Мама, поиграй со мной. Мама». Это то, что живет в сердце всегда. Как тепло, что поднимается мягко и легко обволакивает. Щемящая, глубокая нежность и силы, которые она дарит, буквально вливает в тело. «Ладно, газуем», — покачала головой Ада, бросив эту реплику в мысли-чат. И будто ответом на ее слова в дверях снова показалась наша провожатая. «Ну, пойдем», — пригласила она меня. Я встала, выдохнула, словно отправлялась на казнь, и неспешно вошла в кабинет. Антураж оказался вполне предсказуем. Стол, несколько стульев напротив, два шкафа по сторонам и окно позади. Обычный чиновничий кабинет. И никаких следов Альвы и Стеллы, которые недавно сюда вошли. Да, все чудесатее и чудесатее. «Садитесь», — предложила интервьюер. «Да не переживайте вы так. У нас сейчас острая нехватка персонала в психкорпусе, так что вы пришли как нельзя вовремя. Даже если не совсем хорошо умеете все делать, это ваш шанс получить опыт и затем уже подняться по карьерной лестнице». «Лишь бы в рай не подняться», — мысленно сиронизировала я. И, видя, что интервьюер чего-то от меня ждет, промямлила. «Понимаете, я живу одна, с мужем в разводе. Деньги очень и очень нужны». «Понимаю», — подцокала женщина. «Даже очень вас понимаю. Приди вы завтра или послезавтра, может, и не попали бы в штат. Но нам очень срочно нужны руки. Итак, давайте немного пройдемся по азам работы с психическими больными». Она спокойно разместилась за столом, пока я переваривала услышанное. «Психические больные. Интересно». И, видимо, их стало слишком много, раз клинике очень срочно нужны руки. Скорее всего, очередные эксперименты. В течение следующих нескольких минут, которые показались мне вечностью, я чувствовала себя как хитропопый студент, что сдает экзамен с помощью радионаушника, куда подсказывает сердобольный сокурсник. Меня спрашивали, ответ приходил в голову из инфополя, и мне оставалось лишь озвучить его. Не все из сказанного я понимала, но чеканила быстро и без запинки. Интервьюер оказалась очень довольна. «Что ж, похоже, вы неплохо разбираетесь в деле. Мне нужен ваш диплом, трудовая книжка, если она есть, и паспорт». И вот тут почудилось все. Мне конец. У меня ведь ничего подобного не было. Вообще, от слова совсем. Я аж вдохнуть не могла. Вот как я сейчас ей объясню, что пришла на собеседование без необходимых документов, которые почти наверняка указаны в объявлении вакансии? Да и даже без этого догадаться, что взять для поступления на работу – дело несложное. Я так и застыла, выпрямив спину. В голове заметались безумные мысли. Вдруг Стеллу и Альву тоже завалили подобным вопросом. О чем мы вообще думали, когда шли на собеседование без документов, подтверждающих личность? Да и где мы возьмем диплом об окончании медицинского вуза, училища или хотя бы курсов? Боже, похоже, мы влипли, причем по самое не хочу. А Стелла и Альва либо сбежали отсюда зевом, либо их арестовали. Схватили тепленькими. Вот только кто и куда их увел? Не в окно же седьмого этажа. Вряд ли местные служащие или охрана имеют при себе портативные порталы. Это было бы уже слишком. «Ну так что?» Интервьюер указал рукой на мою сумочку. Мол, если забыла, где именно лежат документы, они, скорее всего, находятся там. Не зная, что делать, я в каком-то ступоре и внутренней тихой панике полезла, куда указали. Хотя отлично понимала, никаких документов там нет и не было. Наверное, пыталась выиграть время. Ведь всякая женщина знает, женская сумка – это такой магический во всех измерениях предмет. Даже на земле, где нет энергии, что способна переносить чары. Во-первых, женская сумка стандартно вмещает больше вещей, нежели походный чемодан. И снаружи кажется куда меньше, нежели внутри, если собрать вместе все, что там лежало, и оценить объемы. Как это получается, не скажет ни одна хозяйка подобной сумки. Но факт. Во-вторых, вещи там загадочным образом теряются, будто играют с владелицей в прятки. И находятся внезапно, словно хотят сделать тебе сюрприз. Ты уже и забыла, что в сумке была помада. 100 раз искала, не обнаружила. Кладешь сумку в стирку и вытаскиваешь такой сюрприз. Мама, не горюй. Про завалящиеся купюры и документы я уже даже не буду рассказывать. Это похоже на жеванные промокашки. Сюрпризы после стиральной машины восстановлению уже не подлежат. В-третьих, дабы что-то найти в женской сумке, нужно быть кем-то из трех. Шерлоком Холмсом, специалистом по пространственным карманам или хозяйкой этой загадочной сумочки. Впрочем, даже последней это удается с большим трудом. Вот я и принялась перебирать все, что лежало в сумке. Благо, прихватила ее земли, и там чего только не оставалось. Гигиенические салфетки, жидкость для снятия лака. Даже не знаю, зачем она мне. Я ведь не крашу ногти. Видимо, брала для чего-то еще и благополучно забыла вытащить. Блокнот для записей, ручка, пудреница с пудрой, пудреница без пудры в качестве зеркала, пудреница без зеркала в качестве запасной пудры. В общем, я вытаскивала все подряд, проверяла карманы под взглядом понимающей провожатой и думала, что делать, как поступить и как выпутаться из ситуации. Время от времени смущенно улыбалась, показательно краснела и приговаривала. Вот же черт, куда же я сунула эти документы? Извините, спешила, на ходу побросала все в сумку. Интервьюер понятливо кивала, и мне становилось на время полегче, хотя я прекрасно понимала, это ненадолго. Рун нейтрально относился к Иолии. Во многом потому, что понимал, это развитая, интересная держава с уникальной архитектурой, мощной наукой и довольно лояльным отношением к простым гражданам. В Гордавии происходило за века всякое. Аристократы безнаказанно насиловали, истязали и убивали простолюдинок, уничтожали целые семьи, и это было их право, прописанное в законах страны. Лишь несколько лет назад худородные получили равные права с вельможами. Стараниями нынешних правителей. Все трое приложили к этому руку, и всем троим это далось не так просто. На них совершались покушения, их пытались разлучить с истинами. В общем, тот еще был квест. В Иолии же варварских законов и обычаев не существовало значительно дольше. И там всегда ценилось не столько происхождение, сколько то, что ты себя представляешь. За это Иолию называли страной равных возможностей. Конечно, сравнивать в этом плане нынешнюю Гордавию или Эльмерию с Иолией смысла не имело. Аристократия высших оборотней обладала куда более мощной магией и сильной аурой, нежели простолюдины. Поэтому у вельмеров и нагов до сих пор существовали профессии, недоступные худородным. Но это был не политический, не социальный запрет. Речь шла исключительно о природных возможностях и склонностях. Существо, которое медленно бегает, не может стать профессиональным спортсменом не потому, что его классово унижают. В общем, Рун в чем-то симпатизировал Иолии, невзирая на то, что его друзья-наги до сих пор не особенно жаловали эту страну и ее правителей. И все-таки тот энтузиазм, с которым Вельмер рванул исполнять миссию в чужой стране, зиждился не только на его уважении к этому государству и его устройству. Вельмер понимал, он ухватился за соломинку опасного и важного предприятия, чтобы не думать каждую минуту как там Алена и что с ней. Хотя бы ненадолго занять себя чем-то еще, кроме переживаний за истинную. И миссия с риском для жизни отлично для этого подходила. Ненадолго смещала компас внимания, направляя его к инстинкту самосохранения. Ведь если не спасешь себя сам, то и пару свою не выручишь. Ненталь переместил Тааса и Руна прямиком к зданию городского управления Лимандии. Конор и стражники добрались сами. Возле постройки выстроились в стройную шеренгу большие полицейские летающие машины. Чудо местной техномагии. Стражи порядка в темно-зеленой форме с алыми погонами рассредоточились по всему двору. И, кажется, даже заняли позиции в соседних зданиях. Рун был уверен, что заметил снайперов в некоторых окнах с пушками, стреляющими магическим пламенем наготове. Пара высоких полицейских чинов двинулась было к Таасу, но тот сделал два резких жеста — руки крест-накрест и от себя. Парни тотчас вернулись на позиции. Рун так понял, что император сказал нечто вроде «пока отбой, позову, если потребуетесь». Во всяком случае, глаз с прибывших не спускали. Однако маленькая делегация из Гордавии вновь оказалась на свободном от стражей порядка пространстве. Вокруг столпились строгие здания различных местных муниципальных учреждений, все, как одно, выстроенные из камня сизого оттенка с розоватыми прожилками, с большими панорамными окнами, украшенными почти кружевными узорами в породе и вытянутыми многогранными конусами крыш. На конце каждого такого конуса уносился выше флагшток с тремя знаменами, расположенными одно над другим, с небольшими промежутками. Ярко-зеленое, со стилизованным солнцем внутри, от которого до самых краев диагонально уносились алые лучи, было флагом императорского дома. Разделенная по диагонали двумя цветами, белым и алым, семиконечной звездой по центру, из которого вырастали изящные тонкие колосья, знаменем самого государства. Плюс к тому, каждое ведомство имело свой собственный стяг. На здании, куда направлялись Нинталь, Конор, Таас, Рун и около двух десятков стражников-нагов, трепетал на ветру флаг в виде щита, за которым виднелись крыши, вроде как «Мы — щит нашего города». Символично и где-то даже красиво. Между постройками-стрелами проходили ровные дороги с нейтрально-зеленым покрытием, гладким, почти как стекло. Явно его укладывали не без помощи знаменитой иолской алхимии. Тротуары и проезжие дороги обступали стройные деревца с резными листьями, похожими на стилизованные ладони. У входов в здание были разбиты пышные клумбы. Там распускались яркие алые, желтые, оранжевые и фиолетовые цветы, похожие на свернутые в трубочку листы бумаги, вложенные друг в друга. Из самого их центра выстреливали длинные желтые пестики. Кажется, эти цветы называли тут хлай, кульки, если переводить на общемировой. В Иолии пахло зеленью, солнцем и летом. Хотя зимы тут тоже были, в отличие от той же Гордавии или Эльмерии, где магически поддерживалось вечное лето. Легкий ветерок перебирал листья деревьев, словно листал книги. Да, здесь было что спасать и защищать. Это вам не империя сельвинтов, где господствовали неуклюжие, почти одинаковые серые высотки. Деревьям отводились куцы участки за жилыми районами, а клумбы можно было по пальцам пересчитать. Стражники-змеи оглядывались не без интереса. Многие из них никогда не бывали в Иолии и относились к этому государству с толикой предубеждения после всех его войн с Гордавией. Определенно их удивило то, как тут приятно, зелено и красиво. Рун усмехнулся открытию змеев. Что ж, возможно, это поможет гордовийцам увидеть соседей иначе. Понять, что те не так уж и плохи. Может, весь нынешний ужас поспособствует хоть чему-то позитивному. Например, дружбе между соседствующими державами. Пусть не с Вальририей, но хотя бы между теми, которые на самом деле заслуживали нормального отношения. «Что дальше?» — спросил Нинталь у Тааса. мы можем переместиться прямо в нужный зал. Я легко найду его по волнам страха, паники и отчаяния. Ты ведь знаешь, что моя семья способна ощущать чужие эмоции и даже наводить их на окружающих. Но, вероятно, вначале следует связаться с террористом. Да, Аль, не террорист. Тихо, но уверенно произнес Иолец. Он жертва чужеродной магии. Вы-то должны понимать. Он вскинул взгляд на Нинталя, и сразу стало понятно, насколько тяжело было Таасу слушать обвинения Имонора. С каким трудом он сдерживался, чтобы не ответить младшему императору Гордавии и не спровоцировать очередную склоку. Рун видел в этом заботу о подданных и своей стране, ради которых Саах терпел то, что не стал бы терпеть в любых других обстоятельствах, и это вызывало уважение. «Хорошо. Давай отложим все определения, несогласия и прочие ненужные сейчас вещи», — примирительно предложил Нинталь. «Сейчас важно не это, потом разберемся. Сейчас мы должны выработать план действий». «Согласен», — все так же тихо произнес Таас. «Я попробую связаться с Даалем». Неожиданно под моей ладонью что-то зашуршало. Я с удивлением схватила пальцами и вытащила из сумки. Диплом медицинского вуза своего города, паспорт и трудовую книжку. Сама не поверила собственному открытию. Пораженно повертела документы в руках, открыла каждый, проверила. Да, да, все на месте. Паспорт точно мой, он родимый. С записями в трудовой, правда, не густо. Да и диплом синий, но какая сейчас разница? Давайте документы, поторопила меня интервьюер. Я протянула ей все обнаруженные корочки. Так, размышляла я, пока дама внимательно изучала мои данные. Как это могло получиться? Мой паспорт оставался в Гордавии, в письменном столе, в закрытом на аурный замок ящике с документами. Диплома медвуза у меня никогда не было, а трудовую я забыла дома, на земле. Потому что мне даже не пришло в голову прихватить свой послужной список в роли преподавателя, а затем и рекламщика, в магическое измерение. Слабо верилось, что мне это пригодится. Да и не пригодилось. В новенькой трудовой книжке никакие мои прежние рабочие заслуги не значились. Зато обнаружились три записи о том, что я работала в каких-то медицинских учреждениях санитаркой и медсестрой. Однако самым потрясающим, самым невероятным оказалось то, что еще пару секунд назад все в том же отделении сумки никаких документов не было и в помине. Я могла в этом поклясться. Не такой уж и большой опыт работы, но, учитывая ваши академические знания, уверена, все сложится отлично. Бодро произнесла интервьюер. И вот тут я поняла. Настал час икс. Сейчас я узнаю, что стало со Стеллой и Альвой. Ведь если у меня нашлись вдруг документы, которых я с собой не думала брать, скорее всего, та же ситуация случилась и с девушками. Тогда где же они? Интервьюер тем временем спокойно скопировала все документы на сканере, распечатала и вернула мне подлинники. Если, конечно, можно так назвать фальшивый диплом и трудовую книжку. Я машинально забрала их и сунула в сумочку. Дама поднялась и подошла к шкафу. Я думала, собирается положить туда копии моих настоящих липовых документов. Но случилось совсем неожиданное. Шкаф отодвинулся в сторону, словно камин в каком-то старинном замке или еще что. И нам открылся широкий переход между зданиями. «Идите, там вас ждут приятельницы. Я проведу последнее собеседование и встречу вас у входа в соседний корпус», как ни в чем не бывало, произнесла интервьюер. Будто каждый день у меня на глазах отодвигаются шкафы и обнаруживаются потайные дверцы. Впрочем, я решила воздержаться от лишних эмоций и поспешно двинулась на выход. А точнее, ко входу в хорошо освещенный и самый обычный переход между корпусами. Эдакую длинную белую кишку с окнами. В самом ее конце заметила Стеллу и Альву, и на душе сразу как-то полегчало. Я стремительно двинулась к девушкам, и уже спустя несколько секунд мы вновь воссоединились. Осталось лишь дождаться Аду. «У вас в сумках тоже обнаружились документы?» — бросила я реплику в мысли-чат. Девушки закивали. «Я уж думала, все, спалились», — усмехнулась Альва. «Да не то слово. Я готовилась в окно прыгать и там пытаться уйти зевом», — добавила Стелла. «Да, нечто подобное я и предполагала, когда думала, куда вы могли деться из запертого кабинета», — поделилась я с приятельницами. «Это да, тот еще был нервяк», — ответила Альва. «Захожу в кабинет, а там ни следа Стеллы. Думала, вспыхну факелом на нервах и от неожиданности». «Хорошо, что сдержалась, а то всех спалила бы. Во всех смыслах слова». Не могла не пошутить я, и мы дружно захихикали. Несмотря на то, что наше приключение только начиналось, и мы понятия не имели, что же дальше, настрой у нас был вполне себе боевой. Мы вместе, мы снова заодно, а это уже немало. Одна русская попаданка способна поставить на уши несколько измерений, заставить иномирных магов ходить задом наперед, потому что именно такие волшебные ритуалы она изучала в фэнтези и сказках. И неважно, сколько раз бедные жители других измерений будут спотыкаться и сколько шишек себе набьют, все равно это на удачу. Вынудить развешивать обувь вокруг дома на веревочке, как странные гирлянды. Ибо, как ей рассказывала бабушка, именно это отгоняет злых людей, а не хороший удар в челюсть или магическое пламя. Убедить, что когда тебя ожидает важная миссия, надо не готовиться и проверять, все ли учел, а усиленно плевать через левое плечо, даже если там находятся соратники. Им просто следует выдать платочки и деликатно прояснить ситуацию. И абсолютно не важно, что к магии подобные танцы с бубнами отношения не имеют. Возражения не принимаются, доводы не убеждают. Причем, учитывая магию нашего брата или сестры, уж не знаю, как выразиться, в этой ситуации лучше не спорить. А уж если нас, попаданок, целых 4, тут даже загадывать сложно. Можно сказать одно: неведомым врагам лучше заранее подготовить успокоительные и пути для обхода. «Ну, как говорится, погибать так с музыкой. Споем, что ли?» — бодро спросила Альва. Видимо, и ее посетили схожие с моими эмоции. «Ой, цветет калина в поле у ручья, нага молодого полюбила я. Нага полюбила, на свою беду впуталась в проблемы, выход не найду». Проскандировала в стиле бессмысленного и беспощадного русского рэпа Стелла. «Не, лучше так. Мы пойдем, пойдем по клинике втроем. Это просто мы еще аду ждем», — затянула Альва. «Пора-пора порадуемся на своем веку, тому, что мы в Гордавии не стали все ку-ку», — добавила я свой вариант нашего попаданского гимна. «Пока-пока покачивая вздыбленной прической, судьбе не расшипнем нервы в труху». Очень вовремя донесся до нас в мысленном чате голос Ады, а затем и сама Ада в сопровождении бессменной провожатой показалась в переходе. Мини-устройство для связи на ухе Тааса выглядело почти как Андр и, скорее всего, работало так же. «Сделай нам громкую связь», — потребовал Нинталь у Иолца. Тот послушно нажал что-то на устройстве и произнес. «Даль, я привел, кого ты просил. Мы можем войти? Нинталь предлагает прыгать сразу к тебе, зевам, чтобы тебе не пришлось разблокировать входы и выходы». Рун понимал, Таас нарочно дает министру выбор, пытается заставить его думать, рассуждать, прикидывать. Вдруг в результате тот избавится от власти энергопаразита, но хотя бы ненадолго, и этого времени хватит, чтобы заложники умудрились ускользнуть в освояси. Именно поэтому и Олец не стал перечислять, кто с ним явился, а выразился очень завуалированно, причем с намеком на предыдущий диалог, чтобы Дааль еще и память задействовал. По связи некоторое время транслировалась тишина. Возможно, смотрит по мониторам слежения, проверяет, кто пожаловал», — шепнул Таас остальным. «Я вижу Ненталя Дель Марх, Торона Райдена де Ворла, Канора Сехмала и целый отряд нагов-воинов, не считая полицейских. Сразу предупреждаю, если к нам зайдут те, кого не звал, взрываю бомбу без предупреждения». Таас побледнел и осунулся, но ответил довольно спокойно. «Так, давай без глупостей. Ты ведь не ожидал, что правители соседней страны явятся сюда без охраны. Тем более, мы до сих пор на ножах с Гордавией. Во всяком случае, не друзья. А Канор пришел вместе с Ненталем после мнимой гибели старшего императора Гордавии. Медик постоянно контролирует его состояние. В напряженных для нервов и организма ситуациях без него никак». «А где Иманор Дель Марх? Рильгор Тель Рах?» Вопрос был ожидаем, и ответ поступил, как договаривались. «Они еще рано утром отправились на секретный тренировочный полигон, пока не вернулись. И связаться с ними мы не смогли. Когда появится такая возможность, неизвестно. Там любая магия и связь блокируется». Таас пояснял четко, без запинки, практически нейтрально, но Рун видел, чего ему это стоило. Руки сжаты в кулаки, вздрагивают, ноздри раздуваются, скулы острые, хоть хлеб нарезай. «В общем, я вижу всех, в том числе и наших полицейских, во главе с генералами твоей личной гвардии. Поэтому сразу хочу повторить. Не стану угрожать или предупреждать. Взрываю, и все». «Да поняли мы, поняли», — немного раздраженно произнес Саах, маскируя таким образом страх и панику. Рун это хорошо видел и понимал. «Так я могу переместить всех к тебе, если, конечно, не планируешь открыть нам входы в здание», — обратился к Даалю Ненталь. «Да. Я все сказал. Жду». «Последний вопрос», — вмешался Рун. «Уж раз мы послушно пришли к тебе, а вообще-то ты должен знать и помнить, что оборотни нашего уровня вызывают существ твоего уровня к себе, а не наоборот». «Спрашивай», — громыхнуло по связи. «Зачем мы тебе понадобились? Или это тайна?» «Не тайна», — вдруг спокойно ответил Дааль. «Мне нужны главные правители измерения, чтобы договориться об одной вещи, именно с вами. Вас послушают все остальные». Вроде бы и ответил, и не ответил. Однако требовать большего Рун не стал. Мало ли. Тем более, что Дааль не возражал против Канора, а это уже кое-что. Императорский медик Гордавии лучше других разберется, как действовать в нынешней ситуации. Никто больше него не изучал энергопаразитов и зараженных. «Мы идем», — сообщил Ненталь. «Так что пока зачехляй свои бомбы». Внезапно Руна пронзила странное, до боли знакомое ощущение. Истинная в беде. Она в панике. Она в ужасе. Ненталь скрипнул зубами. Видимо, и он ощутил то же самое. «Что случилось?» — спросил Таас. «Скажи Даалю, что нам нужно несколько минут. Он все будет видеть по камерам, так что ничего не случится». «Дааль, Руна и Ненталя вызвали по их телепатическому каналу. Они останутся на виду, но мы придем через несколько минут», — сообщил по связи Саах. «Даю вам 3 минуты, не больше», — раздалось в ответ. Рун и Ненталь сосредоточились на Алене. Канор вдруг подключился к их мысленной связи. Все трое увидели, они почувствовали истинную Вельмера. Императорский медик Гордавии говорил, что подобное возможно. Установить не только звуковую, но и визуальную связь при помощи совмещения магии Ады и Альвы, плюс сильные чары Алены. Ненталь тоже об этом знал. Они с истиной уже общались подобным образом, пока император находился в плену у сельвинтов, хотя те считали его мертвым. о чем мы вообще думали, когда шли на собеседование без документов, подтверждающих личность? Да и где мы возьмем диплом об окончании медицинского вуза, училища или хотя бы курсов? Боже, похоже, мы влипли. Причем по самое не хочу. Мысль Алены заставила Руна сжать кулаки до боли в ладонях. Кажется, он снова пропорол кожу ногтями. Но Вельмира это заботило меньше всего. Истинная в опасности, в панике, в замешательстве, не знает, что делать. «Надо ее вытаскивать, во что бы то ни стало!» В эту минуту Вельмир забыл о своей миссии, о том, что он тут вообще делает, и даже о том, что кроме Алены на земле находятся жены нагов. Он думал лишь о том, чтобы спасти пару, остальное как-то вдруг стало несущественным. Мир вокруг растворился в туманной дымке, а секунды речитативом отсчитывали мгновения, пока Алену не поймали с поличным и не догадались, что она засланный казачок. Еще одно земное выражение. Кажется, скоро все в магическом измерении выучат русский язык, особенно мат. Последние события без него описать сложно. Не хватит слов. Рун вдруг понял, что его мысли тоже полились в общий мысли-чат, и Конор ответил. «Да успокойся. Я все продумал, подготовил фальшивые документы. Сумочки Альвы и Стеллы положил. Правильно. А у Алены они просто застряли в пространственном кармане. Сейчас все исправлю». «Боже, откуда это?» В мыслях Алены звучало удивление и облегчение. Она вытащила документы и протянула кому-то, после чего видео пропало. Рун почувствовал, что истинная успокоилась и посмотрел на Конора. «Все нормально. Я предполагал, что может случиться нечто похожее, и девушкам потребуются документы. Нетрудно догадаться, что на территории лечебного учреждения лучше идти с дипломами медицинских вузов. На всякий случай. Они были даже у наших воинов, хотя их приняли за желающих занять вакансии охраны. Габариты подвели». Вельмир собирался мысленно ответить Конору, что он думает обо всем, включая то, что императорский медик Гордавии неправильно положил документы в сумочку Алены, доставив той несколько неприятных минут. Она, бедная, там вся испереживалась. А этому истукану хоть бы хны. Рун даже не собирался стесняться в выражениях, памятуя о том, что Конор не его подданный и служит тоже не ему. Но обстоятельства помешали. «Если Нинталь Дельмарх и Торун Райден де Форл закончили со своими делами, напомню, что заложники ждут. Если не закончили, мы тоже тут не особо хотим тянуть с этим. Пусть прерываются и занимаются всем потом». Донесся из связанного устройства Тааса раздраженный голос Дааля. «Идем», — ответил ему Нинталь. «Очень интересно. Другие зараженные не проявляли эмоций. Видимо, он еще не до конца потерян», — бросил в мысленный чат Конор, прежде чем Рун, Саах и Нинталь прыгнули в Зевс.